Я попробовал чай, потянув его из горлышка. Его оставалось уже немного. Мы, видно, не раз пили, просыпаясь во время бури. На вкус чай показался определенно противно сладким, а сахара мы не клали. Лобсин тоже попробовал. Наверное, подмешано сонное. Вспомни тот раз, когда я гнался за ворами на реке Урунгу и почивал их сонным ламским питьем, чтобы увести наших коней. Кто же мог подлить его, Фома? Не иначе, как Ибрагим, который и угнал наших животных. А мой сын заметил и погнался за ним. В это время Очир, увидевший белую бумажку под шестом палатки, вытащил ее и подал мне. Я надел очки и, увидев монгольские буквы, передал ее Лобсину, так как разговорный монгольский язык знал, но письмо разбирал с трудом. Лобсин же в монастыре был обучен монгольской грамоте и потом читал книжки у себя в юрте в зимние вечера. Он развернул бумажку, прочитал один раз про себя, перечел еще раз и повторил мне. Вот, Фома, что написал тут мой сын. «Отец, мы с Ибрагимом уехали в Лхасу на Богомолье, взяли ваших верблюдов и коней. Ты и Фома в Нее купите лошадей и поезжайте спокойно домой. Прощай». Я был поражен. А Лобсин сидел с бумажкой в руке и качал головой, как качают мальчики, заучивая молитвы в монастырях улам. «Этот Ибрагим мне сразу не понравился», — сказал Лобсин. «У него глаза воровские. Он подговорил моего сына. И в чайник подсыпал сонное, чтобы мы не проснулись». Лобсин рассказал, что его сын последний год очень избаловался. Мать ему давала полную волю. Весной он без спроса уехал верхом в Дурбульджин к знакомым мальчикам китайской школы, в которой он раньше учился. Пропадал недели три, они там курили опиум, пили водку. Когда он вернулся домой, прокутив все деньги, которые взял тайком у матери, Лобсин его побил, и мальчик ему сказал, что убежит из дому. «Это все, Фома, наши клады виноваты. Мы жили хорошо, ни в чем не нуждались. Мальчик оставался без моего надзора, мать его избаловала. Один ведь он у нас сын, делал, что хотел». Записка объяснила все. Проводник подговорил мальчика, расписал ему, как великолепно Лхаса. Мальчик, привыкший к путешествиям, захотел быть самостоятельным и пойти по следам отца, подружившись с проводником, который обмозговал все дело, воспользовался бурей, подлил в чай сонное зелье. Я вспомнил, что и накануне вечером мальчики долго сидели возле Ибрагима. Его рассказы о находках в развалинах могли быть просто выдумкой, чтобы увести наш караван вглубь песков Такла-Макан, где угон верблюдов легче было выполнить, оставив нас в безвыходном положении. Комбинация с сыном Лобсина пришла в голову уже позже, когда они ездили за водой вдвоем. Может быть, сам мальчик жаловался на отца. Теперь нам оставалось одно — идти пешком в Нию, унося с собой только самое необходимое. В Нии взять оставшиеся товары, распродать их, купить трех лошадей и ехать налегке домой, бросив мысль о раскопках. Но теперь нам нужно было приготовить себе обед, а так как воды не было, сначала сходить с чайником и котлом к источнику. Я набрал хворосту, чтобы его зажечь, я полез в карман халата, где были спички, а во внутреннем кармане лежала записная книжка, в которую я положил расписку Аксакала в получении на хранение четырех вьюков с нашим товаром. Достав спички, я почему-то полез проверить, налицо ли бумажка. Ее не было. Пошарил везде — в теплом халате, который был на мне, в постели под подушкой, не нашел ничего. Приходилось думать, что Ибрагим или мальчик обшарил халат и взял расписку, чтобы в Нее получить и продать наш товар и обеспечить себя средствами на пути в Лхасу или куда они хотели скрыться от нас. Эта пропажа еще больше усложняла положение. Правда, у меня были деньги, запроданные по пути из Урумчи до Нии товары. Их было достаточно, чтобы купить трех лошадей с седлами и питаться в пути домой. Но тогда мы с Лобсином в этот раз возвратились бы в Чугучак не только без всякой выручки по торговле, но потеряв еще весь свой караван. Об этой пропаже я решил Лобсину не говорить до прихода в Нию. Мы сварили ужин и чай и в сумерках сидели у огонька. Буря прекратилась, выплыла почти полная луна из-за барханов, и мы еще долго сидели. На душе было нехорошо. Лобсин был опечален и часто вздыхал. Чуть свет мы поднялись, отобрали из одежды и вещей все, что были в силах унести на себе, палатку снесли к развалинам и сложили внутри самых высоких стенок, чтобы в нее поручить Аксакалу приехать и забрать эти вещи, если он захочет. По пути на юг зашли к ручейку, взяли с собой воды в чайнике и поплелись. После бури установилась тихая погода. Была половина октября, и солнце грело еще сильно. Поздно вечером добрались до первого в низовьях НИИ поселка. К нашему счастью, здесь оказалась пара верблюдов, которых можно было нанять, чтобы съездить за нашими вещами. Хозяин верблюдов вместе с Лобсыном поехал назад, и на следующий день они вернулись с вещами, палаткой и даже бочонками для воды, которые оказались засыпаны песком. Прошло уже 12 дней с тех пор, как мы выехали отсюда в несчастную экспедицию. Хозяин Мухаммед Шари встретил нас с удивлением. «Откуда вы прибыли?» — спросил он. «С неделю назад здесь был Ибрагим и ваш мальчик. Они сказали, что вы трое из песков прошли через пустыню в Кирию и велели взять у меня оставленные вьюки с товарами и везти их прямо в Кирию. Ваш мальчик отдал мне мою расписку в получении тюков, и я выдал их ему». Он показал мне удостоверенную Аксакалом расписку. Мухаммед Шари сказал, что он удивился тому, что эти двое привели с собой так много верблюдов. «Что же вы оставили вашим старшим?» — спросил он их. «Они сказали, что мы из последнего поселка наняли верблюдов прямо через пески в Кирию с проводником. На Нее же при раскопках ничего интересного не нашли, и Ибрагим увезет товары и караван туда же, на окраину Кирии. Мы с Лобсыном посетили еще Аксакала и рассказали ему все, что случилось. Он пожалел нас, сказал, что Ибрагим и мальчик к нему не приходили, а ушли по расспросам по реке Черчен, откуда в трех днях пути сворачивает караванная дорога в Лхасу. Возвращаться в Чугучак с пустыми руками, потеряв товар и всех животных, было слишком обидно. Я подсчитал наличные, вырученные за часть товаров. Оказалось, что я могу купить на них лошадь для себя, ишака для Лобсына, трех или четырех верблюдов и остановиться на старом русле Конче-Дарьи на месте города Шаньшань, где мы на пути сюда начали раскопки и не окончили их. Познакомившись с берегами современного Лобнора в виде озер и болот, я теперь не сомневался, что Лобнор китайских карт, то есть город Шаньшань или Лоулань конца первого века до нашей эры, находился не здесь, в устье Тарима, а на севере, на старом русле Конче-Дарьи. И там, где мы так прекратили раскопки, наверное, найдется достаточно древностей. Лобсын также был этого мнения. «Мы поторопились, Фома», — сказал он. «Может быть, здесь тоже имеются клады, засыпанные песками Такла-Макана, но найти их трудно. А там, на Конче-Дарье, мы их найдем, и не там, где копали, а дальше на восток».